Закидываю сидр за спину. Поверх мешка на плечах пулемет. Выползаю к дороге. Здесь, когда переваливаю через небольшой кювет, пальцы проваливаются в грязь. Лужа. Я спиваю слой воды, скопившийся поверх грязи. Вкус ее горьковатый. Видать, настоялась на осеннем листе. Лакаю, как пес. Вода приятно булькает и холодит тело изнутри. На лбу появляется испарина. Хватит пить, а то ослабею и зайду потом. Нет, рана в ноге – хорошая рана. Чего это я так испугался вначале? Вот животнику не пришлось бы попить. А если бы животник попил, то быстро отправился бы туда, откуда дождь моросит. В полевом госпитале были такие невоздержанные. Не могли совладать с собой, нутро горело. А может, они нарочно просили пить, чтобы все скорее кончилось? Я лежу в мокром кювете и отдыхаю. И отбиваю все лишние пустые мысли, которые, как назло, лезут в голову толпой, как фронтовики в баню. До Инши еще дальний путь, километра должно быть 2 или 3. Пешком пройти – сущий пустяк. От дороги, там, где лежал Справный, все еще доносит кровью. Хотя они, конечно же, подмели землю хворостом, густой запах оттуда долетает. В осеннем лесу, особенно в темноте, запахи как будто взвешены. Снова медленно ползу по дороге, останавливаюсь, прислушиваюсь. Почему-то наибольшее мучение доставляет теперь не нога. Она ноет и ноет, я к этому немного привык, а шея. Трудно держать голову на весу. Каждый позвонок звенит от боли. Чтобы боль стихла, я все чаще ложусь на спину. Это непростая процедура. Приходится снимать МГ и сидр. Зато как только затылок погружается в мягкую холодную землю, сознание становится чище и яснее. Руки и ноги разбросаны по дороге. В лицо, в глаза падает мелкий дождь. Кажется, будто плывешь в темноте. Еще через 100-200 метров я чувствую, что немеют сбитые и исцарапанные пальцы. Я прячу их под шинель, отогреваю. Пусть понежатся там. Они будут нужны. Дрожащие, неповоротливые, тупые пальцы пулеметчику ни к чему. Пулеметчик, как пианист или скрипач, пуще всего должен беречь руки. Ноги — это не так важно. Шериф Джанов, которого Дубов оставил прикрывать отход группы под обаянью, полчаса сдерживал немцев. Как потом выяснилось, с перебитыми ногами. Наткнулся, волоча пулемет на немецкую противопехотку, мину в пластмассовом корпусе. Разве забудешь такое, если выживешь? Война, она в каждой кровиночке живет. Вот я ползу и волоку с собой невидимым грузом 3 года войны. Проползаю еще немного, считая движения, выбросы рук и ног. На счет 300 отдыхаю. Жалко, что нет часов. Были у меня когда-то карманные, трофейные, штамповка. Да кто-то в госпитале приделал к ним ножки. Звезд не видно, так что о времени судить трудно. Еще не поздний вечер, до петухов далеко. Но от кромешной тьмы, от неумолчного звона дождя, кажется, что ночь длится бесконечно и вот-вот исчерпает свой срок. 400 метров позади, тело становится вялым, и перед глазами ходят светлые круги. Надо отдыхать чаще. Время еще есть, ни к чему спешить. Вдруг как кипятком из чайника, а в ту ли сторону ползу. Что, если задурманенная голова заставила меня повернуть не к Инше, а обратно, к глухарам? Я мотаю головой, как будто от этих резких движений из нее, как мелочь из копилки, должна вылететь вся шелуха, забивающая сознание. Ночь вокруг, ночь. Протяни руку и ухватишь кусок плотной тьмы. Если бы не дорога, я мог бы кружить по лесу, вертеться вокруг себя, словно собака, старающаяся поймать собственный хвост. Ночь, ночь. Мелкие капли дождя, сеющиеся с неба, и больше ничего. Хоть бы звезды проглянули. Ногу приливами и отливами пилит нудная боль, как будто кто-то продел через рану струну и водит ею туда-сюда. Но самое неприятное еще только начинается — озноб. Он легонько пощипывает изнутри. То уголек положит под кожу, то ледышку. После любого ранения начинается озноб. Он выматывает, злит, заставляет нервничать. Медленно, как жук-древоточец, истончает волю. Я видел, что делает с ранеными озноб. Крепкие до этого повоевавшие мужики, неробкого десятка, могли вдруг зарыдать навзрыд, будто загодя себя храня. Капризничали, паниковали. Озноб похозяйничал в их мозгу, все переставил с места на место. Стаскиваю сидр и достаю припасы, которые дала мне Антонина. С трудом развязываю края хустки. Пальцы задубели. Краюха ржаного хлеба, сало с желтой коркой, огурец. Чумацкий набор. Есть не хочется, но я медленно жую. У сала почему-то дегтярный привкус. Оно так и норовит выскользнуть. Ешь, пока это единственное лекарство от озноба, от слабости, дрожи в суставах. Во рту пересохло, язык как шабер. Ржаная корка перекошенным патроном, ни взад, ни вперед. Вручай огурец. Толстокожий, крепкий, бугорчатый. Он хрустит на зубах, щедро льет холодную влагу. Я жую, уткнувшись лбом в согнутую руку, прислушиваясь одним ухом к монотонному звону дождя. Темнотища. Стоит закрыть глаза, как голова начинает кружиться. Дорога бродит из стороны в сторону, словно стрелка испорченного компаса. То на запад повернет, то на восток. Она вертится, дорога. Без всякого скрипа вертится, хорошо смазанная дождем. Где Инша? Где глухары? Важно не изменять положение, когда останавливаешься для отдыха. Голова всегда должна указывать на Иншу. И еще надо держаться поближе к кювету, чтобы можно было проверить, не пополз ли нечаянно поперек шляха, не повернул ли. Я жую, вбиваю в себя калории насильно, как будто банником вгоняю в ствол. Хорошо еще, что изрезанные кишки молчат. Жернова не крутятся, осколки не играют в чехарду. Две боли разом не вмещаются в человеческом теле. Одна более сильная всегда перешибает другую. Струна туда-сюда ходит сквозь ногу, цепляет края раны, бередит кость. Не меняя положение головы к кожану, к реке Инши, подтягиваю к себе раненую ногу, на ощупь проверяю повязку под самодельной анучей. Бинт почти сухой, значит, все в порядке. А боль — это такая штука, с которой надо смириться. Легкий металлический звон раздается на дороге. Что это, бубенцы или коровье колотало? Приподнимаю голову, прислушиваясь. А это позванивает в заброшенном за спину сидре патроны. Значит, меня трясет озноб. Надо ползти. Шинель промокла. Мне нужно двигаться, двигаться. Я поправляю МГ сползший к шее и выбрасываю вперед руку. Следующую сотни метров проползаю с несколькими остановками. На это уходит около часа. Так, по крайней мере, мне кажется. Время сейчас течет совсем по-другому. За ним не уследить. Оно разбилось на мельчайшие частицы, на дождинки, и сочится с черного неба. Одно ясно. Если дело и дальше пойдет так, мне не добраться до Инши. Нужно сделать решительный марш-бросок. И вдруг ослепительно, как ракета, вспыхнувшая с хлопком и треском над головой. А почему я не встаю на ноги и не иду? Даже не пытаюсь. Боюсь раны, перелома, кровотечения. Но надо же попробовать. Бинт сухой, а кость кажется цела. Да и не это вселяет в меня страх, прижимает к земле. Я их боюсь. Темноты, неожиданного столкновения, автоматной очереди, выпущенной из рук. Я еще не пришел в себя после того, как хранился от них за деревьями, ждал смерти и пот заливал мне спину. Голова моя замутнена раной, темнотой, не развеявшимся еще страхом. Надо подниматься. Сползаю в кювет, где-то неподалеку испуганно вскрикивает неясыть. «Ладно, кричи». Гориллы не услышат, далеко ушел. Нащупываю ствол небольшой березки, растущей на взгорке. Главное — срезать ее так, чтобы все время быть головой к Инше, не поворачиваться. А может быть, использовать в качестве костыля пулемет? И не надо тащить на плечах 12 килограммов в дополнение к мешку. взять его прикладом под мышку, плотно забить дуло пыжом из тряпки. Но костыль будет неуклюжим, громоздким. Придется снимать короб с лентой. Это значит, что в случае внезапной опасности не смогу стрелять. Нет уж, потащу свой МГ на спине. Финским ножом подрезаю березку у самой земли, там, где толстые сучки. Пальцы сильно зябнут. Зябнут, хотя они все время в работе. Отогреваю их под шинелью, но финка все равно сидит в руке некрепко. Счищаю с березки все ветки, оставив только нижний крепкий сучок. С ним мой костыль будет удобнее упираться под мышку. Ну, не подведи, нога. Но в какой стороне дорога? Пока крутился возле березки, потерял ориентировку. Сердце выстукивает тревожную дробь. А, была не была. Достаю из-за пазухи коробок спичек. Чиркаю. Слабый огонек высвечивает в 3-4 метрах край кювета. Все ясно. Инша справа, глухары слева. Выбираюсь на дорогу. Теперь можно попробовать встать. Не забыть главное — все время быть лицом к инше, не поворачиваться. Поудобнее устраиваю на спине МГ. Ноги трясутся. Опираясь на палку, приподнимаюсь. Пошатываюсь, но стою. Осторожно переношу тяжесть тела на раненую ногу. Патроны в сидоре мелко-мелко позванивают. Струна в ране — это уже не струна, а ножовка. Даже двуручная пила. Она бешено ходит туда-сюда. Но нога держит. Крепка еще кость. Делаю шаг, помогая больной ноге самодельным костылем. Теперь главное — идти вперед, сколько хватит сил, не останавливаясь. Опять мучает жажда. Но для того, чтобы напиться из лужи, нужно лечь, а я боюсь расслабиться. Надо шагать, шагать. Пусть шажки мелкие, но это все же ходьба, а не беспомощное ползание. Прыгаю по шляху, как ворона с подбитым крылом. На плечах груз 20 кг, немалый и для здорового человека. Сердце колотится, полы мокрой шинели бьют под коленки, как будто подгоняют. Губы спеклись. Да, маловато в тебе силёнок, капелюх. Все было б ничего, да несколько месяцев назад мин-лягушка выпила из тебя все соки. Изобретение немецкого технического гения. Кто-то долго сидел в кабинете, мучился и придумал. Стакан, шарики, усики. Просто и гениально. Ладно, допрыгаем, дошкандыбаем. Хотели добить меня фашисты.